Глава 38. Какой урон? Таким образом, скорость их прохождения была удивительной. Лазурный поток выглядел очень счастливым. Тревога также покинула Юсю. Его новая команда была значительно лучше его старой группы, будь то снаряжение или их навыки. После первого успешного уничтожения группы монстров, ребята поняли свои задачи. Юсю больше не нужно было координировать их действия. Более того, теперь четверо игроков могли подстраиваться под удобное для них время использования навыков. Несколько раз, испробовав подобный способ убийства монстров, они полностью расчистили дорогу к первому боссу. Лазурный поток взглянул на время. Не прошло и 5 минут со времени их входа в подземелье. Обычные монстры больше не представляли опасности. Следующим шагом было убийство босса. Первый босс. Гоблин. Страж патруля. Был намного сильнее обычных гоблинов. В его руках была дубина, усеянная волчьими клыками. Оружие с невероятно высоким физическим уроном. Несмотря на то, что этот босс не обладал никакими особыми навыками, он просто взмахивал дубиной, и этого хватало, чтобы ребята чувствовали свою беспомощность. Причина была не в самом боссе, нет. Просто у них не было танка, чтобы он держал агрессию монстра на себе. В таких случаях танк мог рассчитывать на свою высокую защиту и живучесть, чтобы переживать высокий урон наносимый боссом. Если же у танка не было достаточно хорошего снаряжения, тогда группа могла рассчитывать только на свои техники. Однако это не то, что можно просто так приобрести. В итоге, если у группы низкие характеристики снаряжения, можно было надеяться только на эксперта. Обычным игрокам пришлось бы приобретать снаряжение с лучшими характеристиками, чтобы справиться с боссом. Лазурный поток не сомневался по поводу техник Мрачного Лорда. Хотя он был игроком без специализации 20 уровня, Мрачный Лорд водил за собой группу гоблинов без особых проблем. Если бы кто-то сказал, что такой игрок не обладает должными навыками, Лазурный поток бы не смог с этим согласиться. Он не сомневался, что Мрачный Лорд сумеет выжить под атаками босса. Его беспокоило другое. Как он сможет держать на себе его агрессию? Если он допустит хотя бы одну ошибку, и босс случайно атакует мага, последний моментально умрет. «Я возьму его на себя. Постарайтесь выдать свой лучший урон», — сказал Юсю. «Сколько нам ждать?» — задал профессиональный вопрос Лазурный поток. Обычно танку предоставляли несколько секунд, чтобы повысить агрессию босса. В ином случае урон, наносимый членами группы, может перебить ее. «Ничего не нужно ждать. Как только я нападу, сразу атакуйте», — сказал Юсю. «Как только нападешь?» Четверо с трепетом задали один и тот же вопрос. «Все верно. Чтобы побить рекорд, нам нужно поторопиться. Я начинаю». Мрачный Лорд рванул вперед. Лазурный поток с ребятами немного боялись, однако ничего больше не сказали. Несмотря на то, что они быстро убили обычных монстров, ребята чувствовали, что не должны торопиться в бою против босса. В итоге, они стояли, не двигаясь, и наблюдали, как Мрачный Лорд делает выпад в сторону босса. Зуб дракона, небесная атака, двойной укол, обычный апперкот, обычный выпад, еще одна небесная атака. «Чего вы ждете?» Слыша это, Лазурный поток очнулся, как если бы он спал, однако до сих пор оставался потерянным. С тех пор, как Мрачный Лорд начал атаку, гоблин патрульный находился в воздухе. Какое роскошное и нескончаемое жонглирование! Четверо не могли сдвинуться с места и просто считали количество нанесенных боссу ударов, ожидая, когда же он наконец упадет на землю. С восхищением, наблюдая за представшей картиной, четверо с изумлением поняли, что забыли включить запись видео, после чего исправили свою оплошность, обнажили мечи и рванули вперед. Огонь! Лед, звездное сияние, меч света, чарующие эффекты окружили их оружие. Ребята умели хорошо выбирать свои позиции. В итоге, каждый из них не перекрывал дорогу другому и не мешал атаковать. Все они еще боялись, что их атаки нанесут слишком много урона, и босс переключит свое внимание на одного из них. Несмотря на то, что Мрачный Лорд сказал им просто атаковать и не обращать внимания ни на что, он все же не был специализированным танком. Специализированные танки-рыцари после смены класса не только генерировали много агрессии своими атаками. Также после 20 уровня у них появлялись новые навыки, которые принудительно заставляли боссов их атаковать. Но из-за того, что Мрачный Орд не мог изучить данные навыки, он не мог делать подобные рыцарю вещи. В итоге, наши четверо игроков умышленно сдерживали свои атаки и не показывали всей своей силы. Они профессионально контролировали уровень создаваемой агрессии. Ребята продолжали атаковать, пока не услышали команду Мрачного Орда. «Не бойтесь, он не сорвется на вас!» Видя, что он был очень уверен в своих силах, четверо сжали зубы и начали атаковать в полную силу. В славе не было способов узнать уровень создаваемой агрессии. Урон и исцеление также рассчитывались только после прохождения подземелья. Четверо были экспертами, и у каждого был свой метод поведения боя. Прежде они сдерживались, боясь сорвать босс. Теперь, неся смерть в своем сердце, казалось, они наоборот надеялись, что босс сорвется с Мрачного Орда. Если он этого не сделает, это будет означать, что они наносят смешной урон. В итоге, гоблин-страж патруля даже не взглянул в их сторону. Его большая дубина была направлена лишь в сторону Мрачного Орда. Мрачный Орд, в свою очередь, двигался невероятно быстро. Однако еще более удивительным было то, что его скорость передвижения никак не влияла на его способность атаковать. Он ни разу не остановился, продолжая наворачивать круги вокруг босса. Позорный поток также был игроком ближнего боя. Теперь же, чем больше он наблюдал, тем больше пугался. Из-за того, что Мрачный Орд атаковал босса подобным образом, он постоянно кружился вокруг своей оси, пытаясь его достать. Неважно, когда повернется Мрачный Орд, босс все время держал его в поле зрения. Таким образом, он мог только уворачиваться. Однако, если бы на месте босса был обычный игрок, подобного метода было бы достаточно, чтобы вызвать у него головокружение. Создавалось впечатление, что Мрачный Орд также был хорош в бою против других игроков. Наконец, гоблин-страж патруля был повержен. В конечном итоге четверо не смогли привлечь внимание босса. Им было даже немного стыдно за то, что они словно бандиты всем скопом навалились на босса. Они окружили его и просто атаковали. Создавалось впечатление, что босс даже не знал об их существовании. «Брат, как ты смог держать его вот так вот ровно?» Не смог сдержать любопытство Лазурный Поток. Он чувствовал, что даже с танков подобному цветочному фонарю босс сорвался бы несколько раз. «До сих пор, пока мой урон не превышал вашего, так что все будет нормально», — ответил Юсю. Лазурный Поток одеревенел. Возвратное облако был шокирован. Лунная грация онемела. А громовой свет сказал. «Изначально он не был танком. Он также был ДД». Слезы стекали по щекам ребят. Верно. Как они могли забыть, что Мрачный Орд тоже выступал в роли ДД? Не останавливаясь, Мрачный Орд продолжил собирать обычных гоблинов. Четверо последовали за ним, переговариваясь между собой. «Выходит, у него урон даже больше нашего», — пробормотал возвратное облако. «И намного! Иначе как бы он смог так стабильно удерживать босса?» — заметил лунная грация. «Я признаю его навыки, чтобы удерживать босса подобным образом. Его атака должна быть поистине большой. Кто-нибудь познал его копье?» — спросил Лазурный Поток. «Я нет. Оно выглядит очень странно, словно большая чесночная луковица», — заметил громовой свет. «В вашей семье так выглядит чеснок?» — спросил возвратное облако. «Это была гипербола. Ты знаешь, что это значит?» — сказал громовой свет. «Потеряйся», — презрительно ответил возвратное облако. «А ну, оба заткнулись! Он ведет мобов! Сосредоточьтесь!» — осадил ребят Лазурный Поток. Впереди них Мрачный Орд вел за собой группу монстров. Ребятам не пристало жаловаться. Несмотря на то, что они уже два раза убили подобные группы, они все еще переживали из-за высокого риска. Если они ошибутся со временем использования навыков, то могут пропустить несколько гоблинов. И тогда итог боя будет уже неутешительным. Спровоцировать монстров, собрать мобов, убить мобов. Каждый игрок отлично справляется со своими ролями. После двух уничтоженных групп они достигли второго босса. Уже на втором боссе четверо ребят не стали сдерживаться и атаковали действительно в полную силу. В итоге четверо молчаливо последовали за Мрачным Ордом. «Так быстро! Мы определенно побьем рекорд», — внезапно сказал громовой свет. «Притом с большим запасом», — Озорный поток был очень доволен. «Агась!» — счастливо согласился возвратное облако. Онная грация даже не знала, что сказать. По поводу его урона они даже не хотели об этом думать.